Вот на одной репетиции случай был, говорит зав. Реквизиторским цехом Маша. В сцене свидания Марии и Елизаветы в парке атмосфера так накалилась, что в воздухе искры сверкали. Вдруг Римас говорит Марине Мстиславне и Лене, Ниеловой и Яковлевой: «Знаете что? Обнимитесь!» Все от неожиданности остановились. Потом Мария с Елизаветой обнялись, и Марина Мстиславна такое сделала. Все, кто есть в тесной реквизиторской, хихикают. Что сделала-то? Ну, неудобно сказать. В общем, движениями изобразила розовые отношения. Очевидно, в тот момент, когда оскорбленная в лучших чувствах Елизавета неожиданно пустила в рисунок лесбийскую краску, в зале все полегли, как деревья на ветру. И еще режиссер очень ценит реквизит, полагая, что он помогает артисту. Поэтому мужчины на сцене таскают тяжелые мешки, а Марина Ниелова несет на вытянутых руках поднос с бокалами из металла, что ей явно нелегко дается, и она ступает с ними осторожно, как по льду. Сегодня тихий художник энергичен, он злится. Никто ничего не понимает. Ниелова, как детскую коляску, качает стул, на котором стоит корыто. В корыте горят письма. Елизавета, вся цель ее — быть женщиной, и этим она завоевала всех мужчин. «Стул, стул, качайте! А ты, — приказывает режиссер артисту Древнову, — берись за края корыта двумя пальцами и дуй на пепел». Артист дует, пепел взлетает серым облаком. «Ты пепел, а не готовность к действию». Артист Юшкевич зачем-то начал спорить, и режиссер посоветовал ему отправляться в антрепризу, и тут случился конфликт, которого художник так не любит. Художник взорвался. «Сейчас нужны те люди, а не вы. Они уже говорят, а вы им не позволяете. Себя тащите за собой. Вы мне неинтересны. Вы дома интересны. Наверное». У всех ощущение тупика. Всех отпустили на перерыв. Римас закинул голову на скрещенные пальцы рук. Уставился в потолок. Ниелова закурила, и они тихо начали обсуждать, что там за словами. А через несколько минут сцена всеобщего тупика сменится всеобщим весельем. «Грубо! По-солдатски грубо! Снимай штаны!» — требует Римас от молодого артиста Древнова. «По-солдатски» значит «до колен». Артист встает на стул на четвереньки в позе, имеющей в народе конкретное название. И сзади к нему подходит Берли Жигалов. Боже, неужели режиссерский поиск пал так низко до гомосексуальных фантазий? Однако резкое движение Жигалова, и все, кто был в зале, буквально упали в проход от хохота. Смех переходит в истерику. Оказывается, под страхом быть задержанным, Мортимер письмо королевы хранил. Нет, такое надо видеть. Хотя Шиллер, конечно, здесь ни при чем. «Так, все выходят в польтах», — командует Римас. И все тут же хором втолковывают иностранцу, что во множественном числе русский язык никаких пальтов не потерпит. Пятый акт. Самый страшный — казнь королевы. Избежать ее художник не мог. Сейчас он бьется над тем, как бы поэффектнее отсечь красивую головку шотландской королевы, полную чистолюбивых идей.